Нас было трое, мы ехали на камере, наполнялись кровью сердечные камеры. Мы ехали на битву, у нас зале костяк Диманш Шмель. Слушай, поверь, это правда, поверь. Вот такой его Диманш, ееее. Вот такой его Диманш, о, вот такой его Диманш. А, всем даю Диманш, вот такой его Диманш, ееее. Вот такой его Диманш, о, вот такой его Диманш. А, всем даю Диманш, вот такой его Диманш, ееее. Вот такой его Диманш, о, вот такой его Диманш. А, всем даю Диманш, вот такой его Диманш. Ге, вот такой я его Диманш. О, вот такой я его Диманш. А, всем даю реванш. Приехали на битву, достали автоматы, а также достали ножи, как пираты. Противников, казалось, было пятеро. Ругались они, по-моему, матерно. Они нас теснили, и мы их теснили. Мне же милю уж бошку пробили. Орудие сдается наш гордый гусяк. А вообще, боец, он, наверное, не шляк. Вот такой его Диманш. Ее, вот такой его Диманш. О, вот такой его Диманш. А, всем даю реванш. Вот такой его Диманш. Ее, вот такой его Диманш. О, вот такой его Диманш. А, всем даю реванш. Вот такой его Диманш. Ее, вот такой его Диманш. О, вот такой я его Диманш. А, всем даю реванш. Вот такой я его Диманш. Ее, вот такой я его Диманш. О, вот такой я его Диманш. А, всем даю реванш. Все мы на поле игры. Битву мы выиграть не смогли. Проснулся я, оказался кошмар. Оказалось, на это все живой Алман. Вот такой я его Диманш. Ее, вот такой я его Диманш. А, вот такой я его Диманш. А, всем даю реванш. Вот такой я его Диманш. Ее, вот такой я его Диманш. Ее, вот такой я его Диманш. Ее, всем даю реванш. Вот такой я его Диманш. Ее, вот такой я его Диманш. Ее, вот такой я Диманш. А, всем даю реванш. Вот такой я его Диманш. Ее, вот такой я его Диманш. О, вот такой я его Диманш. А, всем даю реванш. Реванш, Диманш, реванш.